Глава 32. У входа на верхний этаж, рядом с лифтом, криминалисты установили блок стеллажи с защитными костюмами, масками, перчатками и бахилами. Лейтенант Д'Агоста облачился по полной, как и Пендергаст. Д'Агоста не мог не отметить, что агент неважно выглядит в таком одеянии, очень неважно. В сочетании с его бледной кожей и тощей фигурой мешковатый халат походил скорее на саван. Они зарегистрировали свое появление при входе, где их ждал сержант Карри, уже натянувший костюм. Весь этаж получил статус места преступления, и криминалисты вовсю занимались делом, многие на четвереньках, собирая находки пинцетами и укладывая их в пробирки и полиэтиленовые пакеты на молнии. Одевшись, Д'Агоста остановился, чтобы посмотреть на их работу. Вид у них был профессиональный, в высшей степени профессиональный. Конечно, при появлении начальства и ФБР на месте преступления все устраивали для них представление, но эти криминалисты были лучшими в нью-йоркской полиции. И их профессионализм все могли увидеть в деле. Как ему хотелось, чтобы они нашли что-нибудь, что он мог бы предъявить мэру и предъявить побыстрее. Новое, двойное убийство, скорее всего, означало, что дело у него заберут, если его команда не продемонстрирует серьезного прогресса. Если повезет, они узнают что-нибудь от этой парочки, которая обнаружила тела. Д'Агоста огляделся и заметил. Не самое удобное место для совершения убийства. Пендергаст наклонил голову. Может быть, это и не убийство, строго говоря. Д'Агоста пропустил его слова мимо ушей, как пропускал многие другие загадочные замечания агента. «Вы хотите обойти весь этаж или осмотреть только место убийства?» — спросил Карри. Д'Агоста взглянул на Пендергаста, который почти безразлично пожал плечами. «Как вам угодно, Винсент». «Давай тогда посмотрим место», — сказал Д'Агоста сержанту. «Хорошо, сэр». Карри повел их по приемной. Здесь стояла такая тишина, как в комнате больного или в палате для умирающих, и сильно пахло криминалистическими химикалиями. «Тут камеры повсюду», — заметил Д'Агоста. «Они что, были отключены?» «Нет», — ответил Карри. «Мы сейчас перекачиваем видео с жестких дисков, но, похоже, на них зафиксировано все». «На них записан приходящий и уходящий убийца?» «Мы будем знать, как только посмотрим. Позже мы спустимся в службу безопасности, если хотите». «Хочу», — сказал Д'Агоста и добавил. «Интересно, как преступник ушел отсюда с двумя головами под мышкой?» В дальнем конце наружных кабинетов Д'Агоста увидел человека тоже в криминалистическом облачении с сотовым телефоном полиэтиленовом пакете. Он явно не был копом из команды криминалистов и выглядел слегка позеленевшим. «Кто это?» — спросил Д'Агоста. «Он из комиссии по ценным бумагам и биржам», — сказал Карри. «Из комиссии? Зачем? Как он получил разрешение?» Карри пожал плечами. «Приведи-ка его сюда». Карри привел человека. Тот был крупный, лысый, в очках, в роговой оправе, в сером костюме под халатом. Человек сильно потел. «Я лейтенант Д'Агоста, начальник следственного отдела. А это специальный агент Пендергаст ФБР». «Надзирающий агент Мелдрум, полицейское подразделение комиссии по ценным бумагам и биржам. Рад знакомству». Он протянул руку. «Извините. На месте преступления никаких рукопожатий», — сказал Д'Агоста. «Может произойти обмен ДНК». «Да, мне говорили, простите». Человек смущенно убрал руку. «Позвольте спросить», — начал Д'Агоста. «К Какой интерес у комиссии в этом деле? И кто вас допустил на место преступления?» «У меня разрешение из офиса прокурора по Южному округу. Мы за ними давно наблюдаем». «Правда?» — спросил Д'Агоста. «И что они натворили?» «Много чего». «Я бы хотел, чтобы вы рассказали нам, когда мы закончим осмотр и избавимся от этих чертовых костюмов». «С удовольствием». Они прошли по открытому пространству к двойным деревянным дверям, которые были открыты и заклинены. Изнутри лился свет, и первый цвет, бросившийся в глаза Д'Агосте, был алым. Внутри работали криминалисты. Они осторожно передвигались по коврикам, разложенным на пропитанном кровью ковре. «Господи Боже! Это преступник оставил их в таком виде?» «Тела не перемещались, сэр!» Тела лежали бок о бок, вытянувшись на полу с руками на груди, аккуратно сложенными преступником или преступниками. В ярком свете, установленном криминалистами, все это казалось ненастоящим, словно сцена, подготовленная для киносъемок. Но запах крови был реальным. Смесь влажного железа и плоти, уже начавшей разлагаться. Зрелище было достаточно ужасающим. К тому же Д'Агоста никак не мог привыкнуть к запаху. Никак. Он почувствовал, как тошнота подступает к горлу, и постарался подавить спазматическую реакцию, скрутившую его желудок. Кровь была повсюду. Чистое безумие. Где парень, который занимается анализом разлета капель крови? Вот он. «Эй, Мартинелли, на одно слово!» Мартинелли поднялся и подошел. «Что тут за история с кровью? Что это? Специально намалевано?» «Мне предстоит еще проделать серьезный анализ». «А предварительные соображения?» «Похоже, обе жертвы были обезглавлены в стоячем положении». «Почему?» «Кровь на потолке. А это 16 футов. Струя прямо вверх, артериальный фонтан. Чтобы кровь хлынула на такую высоту, частота сердцебиения и кровяное давление должны быть на пределе». «А что могло стать причиной? Высокого кровяного давления, я имею в виду». «Я бы сказал, убитые в последние несколько минут понимали, что их ждет. Их заставили встать, и они поняли, что их обезглавят. Это вызвало у них крайний ужас и резкий скачок кровяного давления и частоты сердцебиения. И опять же, это только по первому моему впечатлению». Д'Агоста попытался уложить это в своей голове. «Чем их обезглавили?» «Вот этим?» — указал кивком Мартинелли. Д'Агоста повернулся и увидел на полу какое-то средневековое оружие с лезвием, покрытым кровью. «Так называемый бородатый топор. Оружие викингов. Конечно, копия. Острый, как бритва». Д'Агоста посмотрел на Пендергаста, но агент в защитном костюме был еще более непроницаемым, чем обычно. «Почему они не кричали? Никто ничего не слышал». «Мы абсолютно уверены, что использовалось и другое оружие, возможно, стрелковое. Им угрожали этим оружием, чтобы они помалкивали. А кроме того, двери здесь очень толстые, и все помещение абсолютно звуконепроницаемое». Д'Агоста покачал головой. Безумнее он ничего в жизни не видел. Убить двух руководителей компании в их кабинете в самое напряженное время дня, когда все фиксируют камеры и вокруг тысячи людей. Он посмотрел на Пендергаста. Тот вел себя не как обычно. Не орудовал пинцетом, не укладывал улики в пробирке. Был спокоен, словно вышел прогуляться в парке. «У вас есть вопросы, Пендергаст? Не хотите на что-нибудь посмотреть? На улики?» «Не сейчас, спасибо». «Я всего лишь специалист по рассеиванию брызг», — сказал Мартинелли. Но мне представляется, что убийца таким образом отправляет какое-то послание. Пост об этом писала. Д'Агоста прервал его движением руки. «Я знаю, о чем писали в пост». Наконец Пендергаст заговорил. «Мистер Мартинелли, разве преступник не должен был измараться кровью после обезглавливания двух стоящих людей?» «Может показаться, что да, но у этого топора необычно длинное топорище, и если преступник стоял на расстоянии, то мог обезглавить их обоих одним ударом. А если он еще и прыткий, чтобы отпрыгнуть в сторону и избежать артериального фонтана при падении тел, то он мог уйти чистым». «Можно ли сказать, что он искусен в обращении с топором?» «Ну, если посмотреть под таким углом, то да. Нелегко обезглавить человека одним ударом, в особенности, если он стоит. А чтобы тебя еще и кровью не забрызгало. Да, я бы сказал, для этого требуется серьезная практика». Д'Агоста вздрогнул. «Спасибо, это все», — сказал Пендергаст. Они встретились с агентом из комиссии по ценным бумагам и биржам в кабинете службы безопасности в подвале. По пути вниз, проходя по холлу, они увидели собравшуюся перед зданием толпу. Поначалу Д'Агоста решил, что это обычная неугомонная пресса, и отчасти так оно и было, но лишь отчасти. Размахивание плакатами и приглушенное скандирование – свидетельствовали о том, что здесь происходит что-то вроде демонстрации против пресловутого 1%. Чертовы нью-йоркцы! Им только дай предлог, тут же принимаются протестовать. «Поговорим там?» — предложил он, указывая на стулья в зоне ожидания. Технари-полицейские скачивали и готовили к просмотру последние футы записей. «Мне все равно где». Они втроем уселись на стулья. Агент из комиссии, Пендергаст и Д'Агоста. «Итак, агент Мелдрум», — сказал Д'Агоста, — «расскажите нам о расследовании комиссии». «Конечно». Мелдрум протянул визитку. «Я пришлю вам копии наших досье». «Спасибо». «Берчи были семейной парой с 22-летним стажем. Во время финансового кризиса они разработали инвестиционную схему, которая извлекала выгоду из положения людей с просроченными выплатами по ипотеке. Их система рухнула в 2012 году, и парочку арестовали». «И они не оказались в тюрьме?» Мелдрум невесело усмехнулся. «В тюрьме? Прошу прощения, лейтенант. Где вы были последние 10 лет? Я вам даже не смогу назвать, сколько дел, которые я разматывал, не попали в суд, а были улажены в досудебном порядке и закончились штрафом. Эти два жулика получили по рукам и быстро открыли новую обдираловку. LFH Financial». «Которая занимается чем?» «Находит супруг солдат и отставных ветеранов. Две основные мошеннические схемы. У вас солдат за рубежом. Супруг, обычно жена, находится в Штатах и переживает экономически трудные времена. И вот вы уговариваете жену взять ипотеку на дом. Небольшой начальный платеж, а потом норма выплат резко подскакивает до уровня, который ей не по карману. LFH забирает дом, продает, забирает деньги». «Это законно?» «В основном, да. Вот только существуют специальные правила, ограничивающие сделки с солдатами на активной службе. А LFH эти правила не соблюдала. В таких случаях в дело вступаю я». «А вторая схема?» «LFH находит вдову ветерана, который живет в приличном доме с полностью выплаченной ипотекой. Они убеждают ее взять небольшую обратную ипотеку. Ничего особенного, таких сделок сколько угодно. Но потом LFH объявляет дефолт по обратной ипотеке, выдвигая какую-нибудь надуманную причину. Неуплата страховой суммы домовладельцам или другое сфабрикованное либо мелкое нарушение условий. Достаточный предлог, чтобы забрать дом, продать его и присвоить приличную часть выручки за поздние выплаты, штрафы, проценты, неустойки и другие завышенные платежи. Иными словами, эти двое были подонками, — сказал Д'Агоста. — Не сомневайтесь. Вероятно, у них было немало врагов. — Да. Вообще-то некоторое время назад в этом самом здании была стрельба. Солдат, потерявший дом, явился сюда и устроил тут проветривание, после чего покончил с собой. — О да, — сказал Д'Агоста. — Я помню. И вы полагаете, эту парочку убила жаждущая мщения жертва их махинаций? Вполне обоснованная гипотеза. И именно об этом я подумал, когда поступил вызов. Но теперь вы так не думаете? Нет. Мне кажется абсолютно очевидным, что это тот же псих, который совершил 3 других убийства с обезглавливанием. Некий мститель, который наказывает богатых негодяев. «Вы читали статьи в пост?» Д'Агоста покачал головой, хотя он и ненавидел этого ублюдка Гарримана. Его версия становилась все более правдоподобной. Он посмотрел на Пендергаста и не смог удержаться, чтобы не спросить. «Что вы об этом думаете?» «Много чего». Д'Агоста подождал, но вскоре стало ясно, что продолжения не будет. Это безумие. 2 человека обезглавлены посреди дня в многолюдном офисном здании. Как убийца преодолел все препоны? Как проник в их кабинет? Как убил их? Как отрезал им головы и ушел никем не замеченным? Это кажется невероятным. Как одна из тех историй про запертую комнату, созданных этим, как его, Диксоном Карром. Пендергаст кивнул. «По моему мнению, самый важный вопрос заключается не в том, кто были жертвы. Почему они были выбраны и как было совершено убийство?» «А что еще есть в убийстве, кроме кто, почему и как?» «Мой дорогой Винсент, есть еще где?»